Вчера слишком поздно лег, сегодня рано встал. Я вчера слишком поздно лег, я почти не спал. Мне, наверное, с утра нужно было пойти к врачу. А теперь электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. И в то же время как-то тепло. Там буре накурено, и в то же время как-то свежо. Почему я молчу, почему не кричу, молчу? Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу.